Глава 10. «Сава, ты так напряжен, что-то случилось?» Кира сзади массирует плечи, целует в шею, но мне не так. Не нравится. Бесит. Все нормально. «Когда мы поедем в город? Ты обещал на следующей неделе». «Я занят. Не до этого сейчас. На, купи себе что-то». Достаю несколько купюр. Я привык за все платить. Сложно представить уже, за что я не оплачу. «Я хочу внимания, не только денег. Сава, ну, пожалуйста». Целует меня, расстегивает рубашку. Закрываю глаза, а там воробей этот с голубыми глазами. Блять. Наливаю коньяк, пью залпом, как лекарство. Сперма в голову ударила, стояк просто каменный. Член ширинкой упивается до боли. Иди сюда, юбку задери. Поднимаюсь, укладываю Киру на стол, нагибаюсь, стягиваю с нее трусы, рывками, голодно, жестко. Фигура, как у гитары. Мечта, блять, а не баба. Сам выбирал. Большие сиськи, длинные ноги, рабочий рот. Кира станцует любой приват, опытная, умелая, готовая на все в любой момент и только для меня. Лично. Она прогибается, расставляет ноги, ждет, а я сзади подхожу, смотрю на ее волосы. Черные, как смоль, густые, жесткие. Крепкая спина, упругая задница. Боевая лошадь, на какой только скакать и можно. Невольно вдыхаю ее запах. Сигареты. Воняет, как от пепельницы. Уж точно не вишней пахнет, как... Блять, о чем я думаю? Становится жарко. Наверное, коньяк в голову ударил, но желания нет. Не хочу впервые. «Я помогу тебе». Реагирует быстро, оборачивается, тут же опускается на колени и тянется к ремню. «Не надо». «Что с тобой, Сава? Проблемы?» «Устал. Все, иди работай». «Даю еще денег, берет. Кира всегда берет, и меня это устраивает. Никаких обязательств, проблем или сложностей. Хочу — трахаемся. Мне мозг не выносит. Сбить напряжение для здоровья полезно. Но не более того, и меня это тоже устраивает». Хлопает дверь, опираясь рукой о стену. Аж хуёво стало. Старость, что ли, пришла? В 37 лет. Так-то рано. Вниз. Внизу все болит. Сам себе не позволил, хотя стояк просто адский. Но не на Киру. Не она меня завела, а та. Проблема, блядь, голубоглазая. Прошла неделя, как я веду двойную жизнь. Я уже здесь почти всех знаю, и это хорошо. Крутого не видела ни разу. Мелькал Ганс, но лезть в открытую к нему с расспросами я не рискую. Он слишком умен и тут же поймет, что я выведываю информацию. «Пожалуйста, не надо, я ни в чем не виновата!» «Лика, надо отвечать за свои поступки!» Я застаю эту картину у клуба. Молодая девушка сидит на коленях прямо на дороге. Ее губа разбита. Она дрожит и смотрит то на Савелия Романовича, то на еще двоих бугаев. Рядом Фарис, сама непроницаемость. Умная, тихая гиена. У всех такой вид, будто они за покупками вышли. Они мучают невинную девушку толпой. «Что вы делаете?» «Не трогай ее. Рычит на меня круто, и я замираю. Это Лика всхлипывает. Я вижу в ее глазах неприкрытый ужас, обречённость даже. Что они творят? Круто распоряжается судьбами людей по одному лишь щелчку пальцев. Они решают, кому жить и кому умирать. «Что со мной будет? Скажите, что?» «Куда её, Савел?» «К барону. Скажи подарок от меня». «Не понравится, королю пусть выкинет. Тот такую умницу пристроит быстро». Басит круто, и в тот момент мы встречаемся с ним взглядами. «Ходи, воробей». Спокойно чеканит, будто не он только что подарил девушку какому-то барону. Просто взял и подарил, как какой-то чертов товар, игрушку. Краем глаза вижу, как эту бедную Лику взяли под руки и повели в машину. Они уехали, а я вхожу в клуб на деревянных просто ногах, точно забираюсь в логово зверей. «Даша, переоденься и иди в випку». Карина зовет. Единственная из танцовщиц, которая не мечтает меня удушить. «Зачем?» «Крутой ждет тебя». Я одновременно радуюсь и пугаюсь, а еще наш разговор слышит Кира, которая не может скрыть негодование. Она наверняка думала, что сегодня Савелий Романович ее позовет на приват. Но он позвал меня. Я не знаю, радоваться мне этому или плакать. «Добрый вечер, Савелий Романович». «Виделись, Даша». «Даша». Крутой запомнил мое имя, и почему-то я дико радуюсь от этого. Улыбаюсь ему, как дура. «Алло, вообще, это он час назад невинного человека куда-то сбагрил и сидит теперь, как ни в чем не бывало, курит сигару». Сглатываю я уже в красивом костюме, обтягивающем фигуру, точно вторая кожа. Длинные рукава, спина и грудь закрыты. Я выбрала этот наряд специально, чтобы хоть немного сохранить что-то свое, не отдавать, не показывать все. Подхожу ближе. Его взгляд обжигает, ощупывает словно щупальцами. Становится стыдно. Второго такого позора у шеста я не переживу. У Савелия Романовича расстегнута на верхние пуговки рубашка. Вижу, как пульсирует вена на его шее, как он размеренно дышит, отчего его широкая грудная клетка поднимается. И еще на лицо его суровое пялись, на широкие плечи, на сильные руки и крепкие ноги, обтянутые брюками. Стыд мой куда-то ушел. Я бесстыже разглядываю этого мужчину, чувствуя, как пылают щеки. Боже, он мне в отцы вообще-то годится, а я как пьяная стала. Неделю крутого не видела, я думала, прошло, но нет. Почему-то не проходит. Нравлюсь. Ага, то есть нет, вы мне не нравитесь. Судорожно мотая головой, а крутой только усмехается. Его большой рот растягивается в улыбке. Белоснежные зубы, острые клыки, как у хищника. Опасный темный взгляд из-под лба. Снова смотрит, как на глупую овечку, на которую в любой момент готов напасть. Лев — царь зверей, хищник. Такой загрызет и дальше пойдет. Мама. А какой Савелий Романович без одежды? Ну, просто интересно. А что такого? Ох, мамочка, ну почему меня сводит низ живота, когда Савелий Романович близко? Меня все лихорадит между ног, печет, и при этом я знаю, что он очень опасный человек. Так, Даша, дыши. Ну что за идиотские мысли? Собралась амазонка, ну же! Где твои тормоза, где буйки, где шлюпки? Дайте хоть одну, хоть дырявую их, без весла. Вы меня хотели видеть, я здесь. Переминаюсь с ноги на ногу. Савелий Романович закуривает, откидывается на кресле. Он устал. Я вижу в нем это. Наверное, устал девушек раздаривать за целый день. Потанцуй для меня. Хорошо. Спорить с ним я не решаюсь. Поднимаюсь на небольшую сцену и исполняю несколько движений, которые уже успела выучить и отрепетировать за эти дни. Крутой смотрит, молча, не отводя от меня взгляда. На этот раз более пристально и без насмешки. В какой-то момент я понимаю, что ему нравится, и начинаю стараться сильнее. Двигаюсь плавно, как кошка. Мне льстит, что он смотрит на меня. На одно только меня. Не знаю, меня это подоражит, заставляя чувствовать себя какой-то особенной. Хватит. Глухо отвечает, а после коротко хлопает ладонью по колену. Ко мне. Сцепляю зубы. Как к тузику обращается. Слезаю со сцены, подхожу к нему. Так обычно собачек зовут. Если я захочу, ты будешь моей сукой. И лаять будешь, и прыгать на задних лапках. Власть крутой, в себе уверен, даже слишком. Господь Бог прям воплоти. Он себя любит и еще раздражен почему-то. Я вижу, что рубашка на нем едва ли не трещит от напряжения. Что изменилось за эту неделю? Я не знаю, но меня это отношение бесит. Я же тоже человек, а не просто кукла на ходулях. Что? Смотрит так, что я кипеть начинаю. За кого он меня принимает? Вам случайно корону голову не давит? Похоже, прошлый урок уважения ты не усвоила. Маленький грубый воробей. Я не воробей, у меня и имя есть. Вообще-то я Даша. На колени встань, Даша, и попроси прощения. Глаза крутого темнеют, а на лице ни одной эмоции, кроме холода. Я проявила неуважение к тому, кто этого не выносит. Снова. Меня же предупреждали, так с ним не разговаривать. Но что-то внутри дико протестует. Я не могу играть, когда крутой ко мне, как к суке, обращается. По-моему, это вы с прошлого раза не усвоили с кем и как разговариваете. Я не встану перед вами на колени никогда. Выпаливаю, раздается глухой щелчок, и я застываю. В руке крутого открывается нож-бабочка. Острая, как бритва лезвия, переливается в крупной мужской ладони. Ну вот зачем я это ляпнула? Язык мой, враг мой, 100%. Сглатываю, шлюпка уплыла, а я осталась с ним наедине. С опасным бандитом, его ножом и моим бешено колотящимся сердцем.